Глава 20. Адриан. Мы уже и по замку нагулялись, и в столовой посидели, потом психанули и пошли прогуляться на кладбище. Марта что же решила смотреть его своими методами, так что, проигнорировав скучающую неподалеку компанию, охраняющую нас от жителей кладбища, мы уселись в конце коридора, я уже привычно подселил свой разум в тело отправившегося с нами зомби, а Мартыш использовал для этого первую подвернувшуюся крысу. Я подхватил живность на руки, и мы принялись прогуливаться, игнорируя внимательные взгляды охранников. Никакой паутины Мартыш не разглядел, но когда мы добрели обратно, порадовал тем, что все животные в округе очень напуганы. Они стали по-другому видеть, нюхать и слышать. Непривычно. «Странные запахи», — уточнил я, — с уважением поглядывая на друга. Заселение в живое существо мне никогда не давалось. Это же полноценный действующий разум, а не какая-то там тупая сдохшая баллонка. Нет, запахи те же, но нюхается теперь иначе. Как ты понимаешь, внятного объяснения от крысы добиться очень сложно. Мартыш немного подумал и добавил. «Знаешь, у меня чувство, что она чем-то болела. Странным». «Не объяснить». Но теперь очень хочется помыться и вообще мерзкое ощущение. После всего пережитого сегодня я тоже не отказался бы принять душ как минимум, так что встретились мы в столовой спустя минут 40. За окном был поздний вечер или ранняя ночь. «Пойдём спасать Анну от миссарша», — предложил Мартыш, тоже посмотрев в окно. «Ей бы поспать». Но мы даже встать с кресел не успели, как в столовую вплыли герцог миссаршицкий и моя бестолочь, бледная, с темными кругами под глазами, но пытающаяся улыбаться. «Мы с леди решили, что пришло время отужинать», — объявил императорский прихвостень хозяйским тоном. «Так бы и убил, гада!» «Мы тоже решили, что нам с леди пришло время поужинать, а потом леди не помешало бы поспать», — рыкнул я, игнорируя пинок Мартыша под столом. «Хорошая мысль», — ухмыльнулся миссарш, — многозначительно похабно как-то, прямо вот кулаки зачесались дать ему в морду. Нагуляли аппетит, как я понимаю, и посмотрел на меня пристально, скотина, а потом на Мартыша. «Да, я хотел проверить лично, что происходит на кладбище», — спокойно отчитался тот. Анна между тем уселась рядом со мной, незаметно успокаивающе погладила по колену, а когда миссарш от нас отвернулся, подмигнула. «Я была бы не против, чтобы меня проводили до кровати. Поговорить надо», — прошептала она. Согласно покивав, я очень понадеялся, что поговорить — это когда мне расскажут что-то интересное, а не из меня будут вытягивать то же, что недавно вытянул Мартыш. «На кладбищах происходит что-то очень непонятное», — между тем объявил императорский прихвостень. «Мои люди попытались разобраться и выяснили, что все крупные кладбища Ульган-Йорда Эль-Расть-Йорда и Дорсин-Йорда опутывают странные нити, ведущие к Ульган-Йорду и растворяющиеся в центре столицы, но потом создается ощущение, что они уходят обратно из города. Меня уже достаточно давно начала нервировать какая-то навязчивая мысль, но из-за вмешательства миссарши голова работала еще не так хорошо, как раньше. И вот после слова «крупные» мысль окончательно сформировалась. Крупные кладбища упокаивали другие некромаги, а вот три небольших, с которых все началось, укладывал лично я. Наткнувшись на недоуменный взгляд Мартыша, пришлось пояснить. Первое зомби-движение началось в глухой деревушке на границе. Мне там еще чучело совы подарили. При упоминании о сове глаз у лорда Эрвина как-то странно дернулся, но я и так знал, что этих птиц лица, приближенные к императору, недолюбливают. Рассказывали, что один из старших сыновей темного короля был анимагом и предпочитал вселяться в этих милых птичек. Второе было в небольшом городке. Судя по лицу Мартыша, название городка ему ничего не сказало. Да я и сам о нем до несанкционированного подъема зомби ничего не слышал. Там была поднята лишь часть кладбища, маг еще раскачивался, а вот в Вездегаст-Йорде он уже поднял и кладбище, и несколько древних захоронений местной аристократической верхушки. Вот про баронские разборки Мартыш оказался в курсе. Даже уточнил, точно ли я уверен, что это шалил маг смерти, а не местные развлекались. И все эти три места упокаивал я, так что предлагаю скататься и проверить, особенно ту деревушку, с которой все началось. Если там на кладбище мертвые лежат без всяких признаков магической жизни, они притворяются, значит, я просто глотну чего-нибудь покрепче и переупакую крупные кладбища за неумехами, считающими себя профессионалами. Жаль, что вы не унаследовали от отца его исключительную скромность, — фыркнул Мисарж. Но мне нравится ваша идея. Конечно, одних я вас не отпущу, это даже не обсуждается. Но завтра с утра на двух машинах поедем сначала в ту деревушку, о которой вы упоминали, а потом и городки захолустные посетим. А сейчас я предлагаю поужинать за счет императорской казны. И да, лорд Илиш, вам на счет перевели небольшую сумму в качестве компенсации, потраченного на содержание императорских сотрудников, а вам, лорд Галиш, разблокировали ваши счета, чтобы вы могли их растрачивать в свое удовольствие. Я понимаю, содержать в надлежащей форме красивую юную леди очень накладно. А мне, как императорскому служащему, зарплата не положена? Заинтересованно уточнила Анна. Лорд хмыкнул, вроде как даже одобрительно. «Желаете быть независимой? Похвально. Я оформлю вам счет в императорском банке». «А на каких условиях?» Анна решила подойти к вопросу слишком по-деловому. «Оформляется трудовой договор, я буду принята в штат, смогу распоряжаться счетом, переводить средства, снимать, пополнять, закрыть». На словах «трудовой договор» Мессарш развеселился, ухмыльнулся и отмахнулся очень выразительно. «Вы сможете проделывать со счетом все разрешенные банком операции, не волнуйтесь». Ужинали мы молча. Даже выпили. Молча. Просто я знал, что трезвый точно не усну. А потом, также молча провожая Анну до спальни, я какое-то время стоял в дверях, смотрел на ее бледное лицо, молча, а потом подхватил ее на руки и понес в кровать, целуя в щеки, губы, глаза, шею. Сапоги я стянул с себя и с нее почти сразу, не глядя. «Я только рядом полежу», — прошептал, расстегивая пуговицы на ее рубашке и отшвыривая уже привычным движением в сторону юбку, чулки и трусики. «Конечно», — тоже шепотом ответила она, нежно целуя меня в губы. «Мы же устали». «Очень», — согласился я, прижимаясь к ней всем телом. Но руки, словно чужие, уже гладили ее грудь. Я потерся об Анну бедрами, чувствую, как возбуждение прогоняет усталость, и посмотрел в ее затуманенные желанием глаза. «Очень-очень», — мурлыкнула девушка. Я расценил это как согласие и вошел в нее, одновременно целуя, и чувствую, как все плохое, что случилось за сегодня, исчезает. А все отвратительное, что может случиться, не тревожит. Я справлюсь. Мы справимся. Странно, но в эту ночь ни мне, ни Анне ничего не снилось. Мало того, заявившийся с утра нас будить Мартыш тоже признался, что спал крепко и спокойно. Наверное, замок недолюбливает лорда Мисарша. Этот императорский прихвостень проспал в одной из комнат замка на первом этаже, потому что на второй его замок не пустил. А утром, после молчаливого завтрака, опять же за счет императорской казны, радостно объявил: «Леди поедет со мной, мне так будет спокойнее. И вам тоже. Соблазнов сбежать меньше. Не хотелось бы без необходимости пользоваться своей властью». И лорд подцепил тоненький ошейник на шее Анны, причем очень выразительно, глядя на меня. У меня даже в глазах потемнело на секунду. Но потом я все же решил, что ничего плохого моей бестолочи этот гад не сделает. Вчера же не сделал, так что кидаться бить ему морду не стал. «Мы не собираемся сбегать в лес со своими никому не нужными пояснениями, Мартыш. Мы так же, как вы, заинтересованы в снятии проклятия, ведь это и наша страна тоже». «В вас, лорд Илиш, я даже не сомневаюсь», — отмахнулся от него Мисарж. «А вот лорд Галиш сбежал бы при первом возможном случае, чтобы потом снимать проклятие без нашей помощи. Только ошейник на вашей шее, лорд, заставит вас подчиняться мне, хотите вы этого или нет. Но для гарантии я с удовольствием проведу время в пути, общаясь с вашей женщиной».